Утром 16 апреля колонисты в сопровождении топа пустились в путь. Дул сильный юго-западный ветер, и Бонадвентур, выйдя из порта воздушного шара, лавировал, держа курс на Змеиный мыс. Окружность острова равнялась 90 милям, а южная часть побережья от гавани до мыса — 20 милям. Все эти 20 миль колонисты плыли против ветра. Прошел почти весь день, пока бот достиг мыса, ибо через 2 часа после его отплытия кончился отлив, и Бонадвентуру пришлось 6 часов подряд бороться с приливом. Только с наступлением ночи он обогнул мыс. Тут Пенкроф, взяв 2 рифа на парусах, предложил инженеру продолжать путь с небольшой скоростью. Но Сайрес Смит предпочел стать на якорь в нескольких кабельтовых от острова, чтобы днем осмотреть берег. Условились плыть только днем, чтобы получше исследовать побережье, а с наступлением сумерек бросить якорь поближе к земле. И так бот простоял на якоре у мыса всю ночь. Ветер улегся, клубился туман, и было очень тихо. Мореплаватели, кроме Пенкрофа, уснули, хотя и не таким крепким сном, как у себя дома. 17 апреля Пенкроф с восходом солнца снялся с якоря и пошел левым галсом, полным бакштагом, держась вблизи западного берега. Колонистам уже был знаком живописный берег, поросший лесом, по опушке которого они как-то шли пешком. Однако они восторгались ландшафтом и на этот раз. Чтобы получше все рассмотреть, плыли, стараясь держаться поближе к суше, осторожно обходя стволы деревьев, носившихся по волнам. Несколько раз даже бросали якорь, и Гедеон Спилет фотографировал прекрасные пейзажи. Около полудня Бонадвентур подошел к устью водопадной речки. Вдоль ее правого берега тянулся негустой лес, а подальше, в 3 милях отсюда, виднелись лишь редкие рощицы, разбросанные между западными отрогами бесплодного кряжа, спускавшегося к самому морю. Как отличались друг от друга южная и северная части побережья? С одной стороны яркая зелень лесов, с другой — дикие бесплодные скалы. Южный берег можно было бы назвать «железным берегом». Так в иных краях именуют подобные места. Вздыбленные скалы, казалось, свидетельствовали о том, что здесь, в одной из геологических эпох, произошла внезапная кристаллизация кипящей лавы. Колонисты ужаснулись бы при виде страшного нагромождения глыб, если бы случай забросил их сюда в час крушения. Оглядывая окрестности с вершины горы Франклина, они не представляли себе, как зловеще мрачен этот берег, ибо смотрели на него с большой высоты, а сейчас он предстал перед ними во всей своей неповторимой самобытности. Быть может, нигде на свете нельзя было лицезреть подобного ландшафта. Бонадвентур прошел в полумиле от берега. На таком расстоянии нетрудно было увидеть, что побережье завалено глыбами высотою от 20 до 300 футов и самых причудливых очертаний. Глыбы цилиндрической формы напоминали башни, призматической — колокольни, пирамидальной — обелиски, конической — фабричные трубы, даже хаотическое нагромождение торосов в ледовитых морях не являло бы собою такого величественного и страшного зрелища. То чудилось, будто видишь мостики, переброшенные со скалы на скалу, то арки, подобные вратам храма, в глубине которого терялся взгляд, подальше обширные пещеры с монументальными сводами, а рядом лес шпилей, пирамидальных башенок, шпицев, каких не найти ни в одном готическом соборе. Творение природы, более разнообразные и причудливые, нежели произведения, созданные воображением человека, придавали нечто величественное этому берегу, тянувшемуся на 8-9 миль. Сайрес Смит и его спутники, застыв от изумления, смотрели на побережье.